Ну вот в один из вечеров я вспоминал средневековую картинку в учебнике истории, где монах к самому горизонту подполз, проделал дырку в небосводе и смотрит, что там с той стороны. Где же, собственно говоря, где я нахожусь, где мы все находим. Вот что-то такое произошло с Татьяной в ее сне. В ее сне ее интуиция, вот это знание души, преодолевает горизонт нашего эмпирического знания повседневного, прорывает какую-то пленку, отделяющую мир зримых, ощущаемых явлений мира от мира сущностей. Во сне она знает то, чего она не знает. Филолог покойный, который я уже упоминал, Михаил Федорович Мурьянов, все говорил мне, ну, про Пушкина. Как он мог знать то, чего он знать не мог? И это очень точно поставлен вопрос. Но это относится не только к Пушкину, это относится и к Татьяне, и, в общем, ко многим, если не к каждому из нас. Вот почему сон – это центральное событие Онегина как проблемного романа. Потому что проблема Онегина – это проблема человека. Эту проблему ставит для себя автор и изучает ее, рассматривая свой собственный опыт, наблюдая жизнь своей души, в которой и Онегин, и Татьяна, и Ленский. Это все ипостаси авторской души. И в сне Татьяне, и тем самым отчасти автору, открывается сущность Онегина, вот эта вот двойственная сущность, которая вовсе не ему одному присуща, а каждому человеку. Человек – единственное творение, которому дана свобода, и человек – единственное творение, которому дана совесть. И это и счастье, и трагедия, конечно. Потому что быть свободным трудно, если у тебя здоровая совесть. Свободным от своей низшей природы, потому что двойственность человека еще и в том, то есть не еще и в том, а именно в том, что он с одной стороны принадлежит миру физическому, животному, в каком-то смысле, на что и опирался Дидро, назвавший человека животным, которое рассуждает. С одной стороны, вот, он принадлежит природному миру, а с другой стороны, он принадлежит, он, у него, на нем образ Божий. И он принадлежит и находится, и создает, и существует в мире культуры. Культуры, понимаем, очень широко, как система ценностей. Совесть – это сама по себе это ограничение своей низшей свободы, свободы низших стихий, которые нами тоже властвуют. И мы все это по себе знаем. Поэтому человек способен на величайшие подвиги, на величайшее самоотвержение и на величайшие мерзости, подлости и гадости. И это самое главное в проблеме человека. Как он относится, как он осознает эту свою двойственность, и как он к ней относится. Как соотносится в нем натура и культура. Причем бывает по-разному. Бывает натура прекрасная, а культура ужасная. И наоборот, натура ужасная бывает, а культура бывает прекрасная. И здесь самые разные могут быть результаты этого взаимодействия. Вот у Онегина мы уже наблюдали, что у него много хорошего. В нем много доброго заложено. Но те привычки, та система ценностей, та культура, в которой он воспитан, они вот этому мешают, и отсюда роптание вечной души, о котором в четвертой главе говорится. В письме Татьяны, Татьяна в своем письме в Онегине увидела образ Божий прежде всего. Не зря поэтому она все время говорит, то вышним суждено совете, то воля неба я твоя. Ты был со мной, когда я бедным помогал, или молитву услаждала тоску волнуемой души и так далее. А в сне ее он окружен зверьем, уродами, чудовищами, и он их хозяин. И в то же время он их пленник, потому что украдкою глядит в дверь. Вот тут и выплыл у меня Ставрогин Достоевского из «Бесов», которого Петя Верховенский вербует в террористическую организацию на правах вождя Ивана Царевича и Стеньки Разина. и который попадает в моральный плен вот этого зверья, потому что он предрасположен к этому. Очень важная вещь, я в прошлый раз забыл книгу Достоевского, поэтому на память все рассказывал про Ставрогина и Онегина. А сейчас я прочту его письмо, это из последней главы романа, письмо его к Дарье Павловне, к Даше, которое предшествует его самоубийству Ставрогинскому, чем окончается роман. Он писал ей: «Я пробовал везде мою силу, и она оказывалась беспредельной. Но к чему приложить эту силу? Вот чего никогда не видел, не вижу и теперь. Я все та же, как и всегда прежде. Могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие. Могу пожелать, рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие». Это прямо относится, это мой коллега Сергей Бочаров, прямо соотнес с французским эпиграфом к роману. Вот этот человек, который с одинаковым равнодушием признается как в своих добрых, так и дурных поступках. И тоже чувствую удовольствие. И дальше он говорит так: «Но и то, и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко. А очень никогда не бывает. Мои желания слишком не сильны, руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет». Вот это, как я сказал, это ступень деградации онегинского типа. Достоевский развил то, что заложено Пушкиным в Онегине, и показал, к чему это ведет. А ведет это, мы знаем, что вся эта организация, которые вербуют, это террористическая организация, это не чаевщина, это преддверие, пролог Октябрьского переворота. И вот из-за этой щепки в романе Достоевского тот самый пожар, который Федька Каторжный, просто уже бандит настоящий, по наущению Ставрогина устроил, пожар, в котором погибла Марья Тимофеевна, которая прототипом, отдаленным прообразом которой у Достоевского стала Татьяна Пушкинская. И вот Татьяна, чистая девушка, она прозревает в Онегине самое лучшее в ее письме. И не прозревает, и не видит, и не слышит, а ощущает, чувствует всем существом ужасное в том разговоре в саду. И это воплощает, вот эти ощущения воплощаются в ее сне, где он словно ждет от нее освобождения, в дверь украдкой глядит. А потом хижина шатнулась, все мироздание пошатнулось после того, как их повержен Ленский. Хижина шатнулась, и это нечто вроде пожара, который будет у Достоевского по вине Ставрогина. Только гибнет не Марья Тимофеевна здесь, не Татьяна, а гибнет Ленский в результате этого. Татьяна, в общем, услышала, уловила вот тот алгоритм поведения Онегина, который, как я уже говорил, слагается из, как правило, из хорошего побуждения и вытекающего из него дурного поступка. В третьей главе он едет, напрашивается к Ларину, раздражается, что все так, как он и знал, так, как все там и есть, простая русская семья, раздражается на Ленского и оскорбляет его просто потому, что ему хочется как-то излить свою желчь, свою злость, и насмехается над его любовью. В четвертой главе он живо тронут был ее письмом, все, так сказать, не хотел обмануть доверчивой души невинной, но в разговоре, хотел или не хотел, он посмеялся над любовью, назвав ее Татьяну Деревцом. И в пятой главе раздражение на Ленского и замысел о мести ему. И там же опять хорошее намерение. Ему же стало Татьяну жалко. И он посмотрел на нее, как-то взгляд его очей был чудно нежен. Вот это самое страшное, что случилось в пятой главе. Вот эта нежность взгляда, на которую не имел права с этой девочкой, которой он уже все сказал. Он не имел права даже приходить туда. Но он мало того, что пришел, он еще нежно на нее посмотрел. И она, что-то с ней случилось, он сердце Тани оживил, этот взгляд. Чувствует ли она, Татьяна, что это мелкий бес, что ее сон сбывается, сбудется сейчас, что он сейчас посмеется над любовью Ленского уже? Чувствует ли она, что, как во сне, когда он клонит голову свою к ней на плечо, вдруг Ольга входит за нею Ленский, и здесь вдруг Ольга становится между ним, между нею, и только что нежно посмотрев на нее Онегиным. И он с ней танцует. Чувствует ли она этот бесовский хохот? Не знаем. Знаем только, просто после этого, после нежного взгляда, Татьяна исчезает из сюжета пятой главы. Ее нет, она упоминается один раз только. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Вот и все, что о ней говорится. В остальном она в этой второй половине, в конце, в этом описании именин отсутствует. Словно она и впрямь в обмороке. И это от одного вот этого рокового, самого страшного момента. После этого нежного взгляда, на который он не имел права, но он сделал то, что ему сейчас, сию минуту, захотелось. Хочу, значит, имею право. А потом флирт с Ольгой. И Татьяна второй раз морально убита. Там, тогда в саду, и сейчас вторично. Я когда рассказывал про первую главу, я в конце сказал, что то, что в ней описано, вот образ жизни, воспитание, привычки, и культура, в которой воспитан Онегин, это нечто вроде опасного устройства или механизма, которое вот описано сейчас, еще пока покоится, как бы на стенде. Но когда оно начнет работать, это устройство, что тогда? И автор помнит это. Вот это то, что было в первой главе. И часто в пятой главе, именно в этой, то и дело вбрасывает в нашу память осколки первой главы. То упомянет первый снег Вяземского, другой поэт роскошным слогом уже выписал нам первый снег Вяземского, из которого эпиграф к первой главе «Жить торопится и чувствует спешит». То вспомнит, понимает, Брегет, желудок верный наш, Брегет. То говорит в начале моего романа, смотрите первую тетрадь, хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать. Опять указывает на первую главу, как бы отсылает все время нас к ней. И, наконец, что речь веду в моих строках, я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный, о мир. Ты тридцативековка. Да не вовсе не часто он говорит-то. Это он морочит нам голову. Он говорит об этом только в первой главе. Опять-таки в первой. Он, правда, о вине говорит в четвертой главе, но совершенно ни о кушаньях, ни о пробках ничего там нет. Он опять отсылает нас к первой главе. И, наконец, в центре этих реминисценций божественный Омир, тот Гомер, которого в первой главе же Онегин ругает, бранит. И вот пока она, бедняжка, Татьяна, сидит ни жива, ни мертва после его нежного взгляда и убитая его поведением с Ольгой, и не видит, не слышит ничего больше, что происходит вокруг, над сельским балом начинает витать по воле автора тень Гомера. С его, повторяю, богами и героями, с его битвами. А в черновике там было и подробнее про Гомера. Там и про Елену было прекрасную, где говорилось, но Таня присягну милей Елены пакостной твоей. Но там было и другое. Там было сражение будет, не солгу, честное слово дать могу. Но все это он убрал. И вот эти две строчки о Гомере, совершенно неожиданные, неуместные в этом контексте бала, так сказать, этого праздника сельского, они навязаны нам автором, так же, как он часто очень навязывает нам. Вот в четвертой главе, когда он говорит, вы согласитесь, мой читатель очень мило поступил с печальной Таней наш приятель и так далее, и начинает защищать его, и там бронит дружбу, бронит родных. Вот это все, вот эти все, ох, уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что? Как будто мы спрашиваем. А мы ничего не спрашиваем. Это он за нас задает себе вопрос, чтобы сказать, А так я усыпляю пустые черные мечты, я только в скобках замечаю, и дальше идет про вот эту неверную дружбу. Дальше. Читатель благородный. Здоровья ваша вся родня. Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня. Да ничего нам не угодно. Мы хотим узнать, что происходит в романе. Но он навязывает нам этот разговор. И здесь он нам навязывает этого Гомера, потому что он знает, про что он нам рассказывает. И как Федор Михайлович потом скажет, в пику очень многим критикам и любителям литературы, которые говорят, что литература должна быть без указующего перста. Нет, он говорит, что писатель должен быть с высоко поднятым указующим перстом. Вот здесь у него этот указующий перст, он указывает на Гомера, две строчки, которые он разворачивает это действие сельского бала в какой-то другой общечеловеческий масштаб. Частный бытовой сюжет, в котором автор незаметно дает нам увидеть так ясно, как из космоса виден даже небольшой предмет, он дает нам увидеть, что причины катастроф человеческих и часто исторических зависят от мелочей, от какого-то одного поступка, взгляда, слова, что огромные, часто трагические следствия часто происходят от мелких, порой ничтожных причин, которые таятся в нас самих. И этот бытовой сюжет высвечивается как бы как-то сверху, с неба, на фоне которого нам является во второй главе Татьяна на балконе, с неба оттуда, где в пятой главе светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Вот с этого неба, туда, откуда во сне светит луч светил ночных. Очень странно тоже сказано, не лучи светил, а луч светил ночных, как будто все мироздание, все звезды, все небо собралось в одно всевидящее око, следящее за тем, что мы делаем на нашей грешной земле. И после этого, после пятой главы, в шестой идет сплошной сюжет. Вот эти события, за которыми мы вместе с кем-то там оттуда следим.